Гирин оказался за столом рядом с Бехоевым. «Вы, может быть, родственник знаменитому Зелимхану?» — спросил чеченца доктор, прозывавшемуся Абрек Заур. «Как? Вы знаете Зелимхана?» «Случайно. Была хорошая книга осетинского писателя Дзахо Гатуева. По ней в 20-х годах поставили фильм «Абрек Заур». Я его смотрел мальчишкой. Неплохо бы сейчас заново поставить. Романтики в нем больше, чем в самом современном приключенческом фильме. Насколько помню, отцом Зелимхана и его брата Салтамурада был Гушмазуко, сын Бехо. Следовательно, как в царское время писали фамилии горцев Бехоев, а Зелимхан носил фамилию Гушмазукаев. «Все верно!» — восторженно воскликнул чеченец. «Салтамурад Гушмазукаев — мой дед. Мы стали все Бехоевы уже при советской власти». «Да кто ж такой этот Зелимхан?» — спросил Андреев. «Герой-одиночка, рыцарь, пытавшийся восстановить справедливость, сражаясь с жандармами и царскими чиновниками. Впрочем, так и подобало Абреку, одиночному мстителю за попранную свободу или честь», — отвечал Гирин под одобрительные кивки Салтамурада. «То есть вроде вас самого?» — гулко расхохотался Андреев. «Нет, аналогия здесь не годится», — серьезно ответил Гирин. «Если бы вы знали, сколько в биологии псевдонаучных теорий, ложных гипотез, выдуманных шарлатанами и параноиками, иногда с блестящими способностями, тогда вы не судили бы строго людей, воздвигающих барьеры и фильтры в этих отраслях биологии и медицины. На Западе опубликованы тысячи книг с бредовыми теориями, завоевавшими среди невежественных людей миллионы последователей, фанатиков, иначе их трудно назвать. Даже когда наука устраивает очередной разгром какой-либо лженаучной школы, последователи продолжают держаться ее еще много лет. Непросто все это. Слишком сильна у людей жажда чуда, тяга к вере в какого-нибудь пророка. Теперь, когда все убедились в могуществе науки, пророки стали возникать на ее почве, а не на религиозной, как раньше». «И вы не хотите стать таким пророком?» — спросил Селезнев. «Разумеется, это было бы крахом всего дела моей жизни». «Что ж, отчасти вы правы», — согласился Андреев. «Мы еще не научились как следует управлять наукой. Она поднимается валом, но несет много мусора. Да и внутри настоящей науки тоже накопилось всякой лжи».